Глава 21. Вот не зря в народе говорят: «Поспешишь, людей насмешишь». Суровую истину русской народной пословицы я прочувствовал в очередной схватке с живоглотами, что называется, на собственной шкуре. А ведь как все круто начиналось. Повторив свой подвиг, я вновь завалил из игломета двух набегающих высокоуровневых тварей еще до активации таланта. Дальше последовал щелчок, сложенными особым образом пальцами, и почти настигшие меня живоглоты застыли в стазисе безвремения гигантскими безопасными истуканами. Я стал практически в упор привычно поливать их иглами стужи и успел таким макаром полновесно отоварить еще двух трехметровых зубастиков. А дальше пробудившаяся в затылке мигрень вдруг за считанные мгновения раскочегарилась до критического уровня головной боли, и глаза резко затянуло непроглядным багровым туманом. Осознание того, что изнасилованному считанные минуты назад настройщикам мозгу тупо не хватило урезанного перерыва для полного восстановления, пришло уже задним числом. Заслонившая обзор кровавая пелена не только лишила меня возможности вести дальше прицельную стрельбу по живоглотам, но и поставила на грань срыва последующее бегство из-под зубов и когтей набегающих монстров, потому как для активации шага в тень, кроме четкого произношения фазы активатора, я еще должен был сфокусировать взгляд на кольце, а в теперешнем ослепленном состоянии тупо не мог уже ни на чем сфокусироваться. К счастью, в моем арсенале еще имелась панацея, способная радикальной встряской вытащить из сложившейся критической ситуации. Но чтобы поглотить кольцом горошину энергосути, необходимо было сперва освободить правую руку от ледышки игломета. И, стиснув зубы, я продолжил опустошать боезапас оружия. Слепую, пятясь куда-то в сторону, на удачу выпуливал иглы в скопление неподвижных врагов. Пальцами же свободной левой руки параллельно забрался в тайник на животе и нащупал на дне яичной скорлупы крошечную горошину. От чудовищной головной боли у меня полопались сосуды и пошла носом кровь, а чертовы иглы все летели и летели из так не вовремя прокачанного игломета, ни в какую не желая заканчиваться. Уже пребывая в предобморочном состоянии и практически ничего не соображая, я вдруг встрепенулся от живительного разряда и прочел мгновенно прояснившимся взглядом загоревшиеся перед внутренним взором строки короткого лога. Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 0-3 уровня. Вам начисляется 3 очка теневого развития и 5 теневых бонусов КЭП. Правая рука оказалась по-прежнему задранной в направлении истуканов-живоглотов, но вместо исчерпавшего боезапас изгинувшего игломета, теперь ее окольцованный большой палец крепко сжимала левая ладонь. Разумеется, ни о каком дроблении щипками остатков живительного ресурса в моем без секунды коматозном состоянии не могло быть и речи. Вообще чудо, что добытая из тайника ртутная бусина не была потеряна во время бесконтрольного переноса и достигла освободившегося от ледяного плена кольца. Восстановившееся зрение с досадой зафиксировало беспорядочный разлет выпущенных вслепую снарядов, благо продолжающийся стазис неотмененного настройщика остановил отстрелянные иглы в воздухе точно так же, как набегающих тварей. Добрая половина игл стужи, увы, бестолково разметалась над опущенными головами монстров. И лишь единицы игл нацелились ранить некоторых живоглотов. Реально же упокоить высокоуровневых тварей светило лишь двум стайкам по 6 игл, нацеленным аккурат в разъявленные хавальники ближайших исполинов. Разумеется, обе эти смертоносные партии игл были выпущены мною из ледяного игломета до ослепившей глаза кровавой пелены. Кстати, о крови. Из носа продолжала обильно фонтанировать. Срывающиеся с подбородка багровые капли сюрреалистическим бисером замирали в вязком киселе безвремени, отмечая мой пройденный по ходу стороннего смещения путь. И это было серьезной проблемой, неразрешаемой, увы, банальным прижатием рукава к источнику кровотечения. Скрыться от учуявших человеческую кровь теневых тварей теперь вряд ли получится, даже под реалистичной иллюзией чужой маски. Активированный целебный пот, разумеется, через секунду-другую купирует кровотечение. Но у меня нет возможности так же стремительно стереть кровь с заляпанных рук, одежды и лица. Потому что в затылке снова начинает зарождаться мигрень. И опасаясь повторного и уже однозначно фатального ослепления, я отменяю действие таланта и тут же ныряю под колючий белесый куст, до которого с грехом пополам только что доковылял. Безмолвие без времени тут же взрывается ревом настигающих добычу монстров. Я же в своем ни разу ненадежном укрытии, уставившись на кольцо, лихорадочно шепчу фразу «активатор спасительного умения». Шаг в тень. Опасение, что свежепролитая кровь очень быстро сориентирует монстров в сторону сбежавшей добычи, подтверждается приближающимся ревом живоглотов. Но я успеваю сфокусировать взгляд на крайней слева в верхнем ряду картинки предложения и буквально за секунду до укуса зубастыми челюстями переношусь примерно за 30 метров в тень дальнего колючего куста. Активирую тут же чужую маску и навигатор. Вокруг тела ожидаемо формируется иллюзорная обманка в виде туши исполина живоглота. А перед внутренним взором разворачивается карта окружающей местности. Я с досадой наблюдаю на ней, как изломавшая бронированными тушами место моей предыдущей лёжки стая живоглотов дружно разворачивается в сторону нового теневого укрытия и срывается в погоню. Как я и опасался, ублюдки чуют свежую кровь даже через маскировку. Шаг в тень. Снова активирую я перед глазами спасительное умение, параллельно деактивируя действие разочаровавшей чужой маски. Нахожу взглядом левую крайнюю картинку в верхнем ряду и в момент шага в тень взываю к невидимке напарнице. «Марина, помоги!» Не успеваю осмотреться на новом месте под очередным кустом, как подоспевшая напарница молча хватает за руку и рывком уносит в очередной теневой прыжок. За первым перемещением тут же следует второе, затем третье. И еще целая вереница теневых скачков сливается перед моими глазами в сплошное серое пятно. Мы финишируем на пятаке розовой травы, укрытом со всех сторон частоколом почти сросшихся друг с дружкой берхов. И мне без объяснений становится понятно, что спасительница доставила в то самое обещанное ранее убежище. Перед глазами с небольшим запозданием загорелись строки системного уведомления. Внимание! Полный отчет за бой со стаей живоглотов. Всего вами было убито 4 живоглота 50-го, 56-го, 58-го, 59-го уровней. За убийство живоглотов вам начисляется 3110, 450 плюс 777 плюс 906 плюс 977 равно 3110. Очков теневого развития, 9 теневых бонусов к силе, 11 теневых бонусов к ловкости, 12 теневых бонусов к выносливости, 7 теневых бонусов к интеллекту, 17 теневых бонусов к КЭП. Прогресс таланта настройщика плюс 0,05%. Вернувшись после изучения лога к карте навигатора, я ожидаемо не обнаружил в зоне видимости сбившейся таки со следа и затерявшейся где-то там на периферии стаи живоглотов. «Марин, надеюсь, ты запомнила место, где преследователей из хвоста сбила?» – проворчал я в сторону полупрозрачного силуэта девушки, прижавшейся спиной к берхам напротив меня. «Пожалуйста», – фыркнула в ответ спасительница. «Извини. Конечно, спасибо тебе за вмешательство и помощь в эвакуации, но...» «Паршиво выглядишь, Сереж», – перебила меня бывшая исчадие. «Ты уже очень долго не отдыхал, и это очень заметно». «О чем ты вообще?» – возмутился я. «Какой в жопу отдых? Я только начал нормальные дивиденды с рейда получать». «А чудодейственные горошинки-то в тайнике больше нет», – хмыкнула девушка. «Да и хрен с ней, обойдусь». Развязав узел на пузе, я швырнул в траву пустую яичную скорлупу. «У меня целебный пот прокачан, да им бы уже почти». «Паршиво выглядишь, Сереж», — покачала головой Марина. «Ладно, давай так. Я сейчас 10 минут тут потуплю, но поотдыхаю, типа, под потом. Заодно третий глаз прокачаю до 9-ки, чтоб мигрень эту проклятущую в другой раз дольше сдерживать. А потом ты вернешь меня обратно к живоглотам, и я устрою ублюдкам полный и окончательный звездец. Принуждать тебя, конечно, не стану. Вот и порешали. Поспешил перебить я напарницу, пока не наговорила лишнего. И тут же, реализуя нехитрую задумку, послал системе мысленный запрос на апгрейд третьего глаза. Внимание, вами использовано 5120 свободных очков теневого развития. Активирована девятая ступень теневого навыка третий глаз. 03, 02, 01. Вам доступна активация теневой функции третий глаз в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции. Касание кольцом развития лба. Условия активации десятой ступени. 10240 очков теневого развития. Сила 12, ловкость 12, выносливость 16, интеллект 18, кэп 16. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции третий глаз ограничена параметром кэп. На текущий момент ваш параметр кэп составляет... В параллель с развертывающимся перед глазами длинным описательным логом раздался насмешливый Маринин голос. «Кстати, за всей этой суетой забыла порадовать». «Помнишь, ты просил сообщать, если замечу в округе кого-то из ясновидящих?» «Так вот, встретила я тут недавно одного, и совсем, между прочим, недалеко от этой рощи. Представляешь, шагал параллельным с нами курсом. И что совсем круто, ты прекрасно его знаешь». «Кто?» – прохрипел я разом осипшим голосом. «Александр, твой наставник». И строки дальнейшего описания, прокачанного до девятки навыка, расфокусировались перед затуманившимся взором в неразборчивый узор.